Глава 31. Вечерние разговоры. Задушевные разговоры у Марины с мамой бывали по вечерам, когда Марина ложилась спать. «Мама, посиди со мной минуточку», — просила она. Елена Ивановна присаживалась на краешек кровати, и они разговаривали. Елена Ивановна любила эти вечерние разговоры так же, как и Марина. В это время и Елена Ивановна, и Марина могли все рассказать друг другу. И Марина понимала Елену Ивановну гораздо лучше, чем днем, в суматохе разных дел, когда ей казалось иногда, что мама требует от нее чего-то невыполнимого. В этот день Марина после уроков задержалась в школе. Был школьный концерт старших классов, и на этом концерте играла семиклассница Катя Зайчук, лучшая скрипачка школы. Катя играла с мастерством взрослого профессионального музыканта и в то же время так непосредственно и свежо, как играет только в юности. Марина восторгалась и хлопала больше других. Но вечером, придя домой, Марина была очень молчалива и грустна. Ее собственные неудачи последних дней и сегодняшний блестящий концерт так не похожи были друг на друга. Елена Ивановна спросила Марину, где она задержалась, и, узнав, что на концерте, спросила, кто играл. Больше ни о чем она Марину не спрашивала. Разговор начался тогда, когда Марина легла, и мать подошла к ней, чтобы поцеловать ее на ночь. «Скоро и твой концерт, Мариша», — сказала она. «Мама, я никогда больше не буду выступать», — вдруг неожиданно горячо прошептала Марина. «И никогда, вообще никогда не буду больше играть», — сказала она и отвернулась к стене. «Марина, ты не права», — сказала Елена Ивановна. Она сразу поняла, о чем думала Марина. «Хочешь, поговорим?» «Хорошо», — прошептала Марина. «Понимаешь, девочка, ты еще много услышишь жизни хорошего», — сказала Елена Ивановна, присаживаясь на краешек кровати. «И все, что ты будешь слушать, будет обогащать тебя. Творческого человека все хорошее обогащает, а не творческого отпугивает. Может быть, я непонятно говорю?» «Нет, мама, понятно, понятно», — сказала Марина и уткнулась в мамины руки. «Ну, скажи мне еще что-нибудь». «Еще сказать? Еще могу сказать, что я вижу, как ты выросла с прошлого года. Стало гораздо лучше понимать музыку и книги, которые читаешь. И еще скажу, что ты моя хорошая девочка, и я в тебя верю». «Еще?» — потребовала Марина, обнимая мать. Еще скажу, что без труда ни ты, ни я не достигнем ничего хорошего. Знаешь, Марина, в одном письме Чайковский писал: «Лень очень сильна в людях. Нет ничего хуже для артиста, как поддаваться ей. Нужно, необходимо побеждать себя». Лень — очень страшная вещь, Марина, и надо уметь преодолевать себя. «Думаешь, мне иногда не хочется полениться?» «Это тебе-то?» — засмеялась Марина. «Ой, не верю. Мама, а как твоя работа? Приняли новую модель?» «Не совсем. Надо ее переделать. Она мне трудно дается». «Вот и у меня трудно», — вздохнула Марина. «Только, мама, мне не удается добиться. Я никогда не смогу играть так, как играет Катя». «А знаешь, Марина», — сказала Елена Ивановна, «когда я была в прошлом месяце у вас на уроке, еще тогда все родители присутствовали, ты играла, а Шура мне говорит: как хорошо играет ваша Марина». А Сашенькина мама даже прослезилась. «Заслушаешься», — говорит. «И когда же это мой будет так играть?» «Понимаешь, Марина, все относительно, и надо идти вперед, всегда вперед. Ты думаешь, Ойстрах не старается совершенствовать свою игру?» «Да», — сказала Марина. «А если он во мне разуверился?» «Кто разуверился?» «Да, Алексей Степанович». «Почему ты так думаешь?» «А почему он мне дал такие легкие вещи?» «Марина, ты веришь своему учителю?» — спросила Елена Ивановна. «Верю». «Так почему же ты не веришь тому, что он говорил тебе о легких вещах? Ведь ты мне сама рассказывала». «Мамочка, какая ты у меня хорошая!» — неожиданно сказала Марина. Елена Ивановна засмеялась. «Значит, легче стало на душе?» «Легче». «Ну, спи, дочка. Елена Ивановна поцеловала Марину, погасила лампу и ушла к себе работать.